У Горького бывали в литературе особые нелюбви, пристрастия, недружелюбие и даже ненависть. Так как литература не делилась им на живую и мертвую, но вся существовала в одном беспрерывном ряду писателей, стоявших поближе и подальше от Горького, то, например, с Капнистом или Хемницером у него могли быть столь же оживленные отношения, как с Пришвиным или Пастернаком. В свой объективизм оценок он умел вносить страшно много личного, и были литературные репутации, с которыми он сводил счеты всю жизнь. Именно так он не любил Достоевского. Это была не только неприязнь политическая и объективная, неприязнь к автору «Дневника» и «Бесов». Нет, Горький не мог простить Достоевскому его каких-то интимных интонаций, создающих музыку морали, окраску всей системы чувствования писателя. В конце концов, Горький прожил огромную и сложно построенную жизнь, не изменив изречению, прославившему его молодость. «Человек — это великолепно», это звучит гордо. А сколько раз литература вспоминала Достоевского в связи с иным изречением? «Человек — подлец, ко всему привыкает». Меня поразило, когда я узнал, что Горький предложил считать своего Луку просто жуликом, как всех примирителей. Но потом я увидел в этом образец его жестокой последовательности. Достоевский в силу иной последовательности, конечно, не был бы к Луке так безжалостен. Воспринявший от Достоевского его мораль, а в общественной мысли его национализм, Ремизов должен был сделаться естественным антиподом Горького. Где-то в далеких началах они встретились за чутьими неями, почти в начетнической любви к письменности, к литере. Но выводы из одной и той же книги они сделали разные, и цели их разминулись. Ремизов видел в русских людях необыкновенно много заманчивого, влекущего, выступал их плакальщиком, и ушел от русской земли, унеся с собой горстку ее владынки. Горький же находил в российском человеке столько невнятного, отталкивающего, звериного, однако всегда оставался с русской землей не символично, а в беспримерно страстной действенной связи. И опять последовательно и со всем холодом он отвергал и содержание ремизовской мысли и всю его хитроумную, изощренную технологию. В письме ко мне из Берлина, посвященном работе Серапионов и вопросу «Как писать», Горький сравнивает двух мастеров – Андрея Белого и Алексея Ремизова. «Белый человек тонкой культуры, широко образованный. У него есть своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать. Она требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов — человек, совершенно отравленный русскими словами. Он каждое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безобразна. Не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а псалмы, акафисты». Возвращаясь к Белому, Горький говорит о нем, что он чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его выразить трудно. И замечательно, тут же Горький спохватывается, верной своей обычной позиции не создавать школ, побуждать молодого писателя не к подражанию, а к самостоятельности. Но не поймите, что я рекомендую вам Белого или Ремизова в учителя, отнюдь. Да, у них изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка Лесков. Но ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно. Разве это не флоберовский дар — восхищаться тем, чего не любишь? Неукротимый интерес к явлению, личная заинтересованность в его бытии и в результате, с точностью взвешенный, как бы бесстрашный приговор: «Да, я имею дело с одним из обладателей сокровищами русского языка Алексеем Ремизовым. Его мастерство я буду изучать, но следовать ему не стану, потому что оно неприемлемо для моего понимания искусств». Опять и опять звучит знакомое назидание: «Слушайте но не слушайтесь.